Глава 19. Укрытие. В Арксе ни на что нельзя рассчитывать, даже на смерть. Старая аркийская поговорка. «Блин, моя рука!» — завопил Фаразар, вцепившись в белую шипящую культю, которая появилась на месте кисти. Удар был таким сильным, что меч наполовину ушел в мостовую. Нелит вырвала его и поднесла к шее Фаразара. «Ну давай, доведи дело до конца!» — завопил он. «Пусть все твое путешествие станет напрасным!» Нелит поняла, что Хелис держит ее за руку и, зарычав, высвободилась. Затем она засунула меч за пояс и начала забрасывать Фаразара одеялами. «Заткни пасть, призрак! Хелис, мы идем дальше!» «Прямо сейчас?» — спросила дознаватель. Нелит смерила ее взглядом, словно призывая возразить снова. «Если моя дочь не знала, что Фаразар ушел, то теперь точно знает. А Безил, возможно...» Ее голос дрогнул, и она отвернулась, чтобы подготовить Анаиша к дороге. «Удачи тебе, вспыльчивая птица!» — буркнула она в полголоса, сматывая путы Анаиша. Они шли на север до тех пор, пока небо не стало цвета горелых апельсинов. Дым висел в воздухе, словно пятно сажи на шелковой одежде. Доки, заводы и склады, которые разбудили свои печи в тот день, тоже выбросили в небо свою долю дыма. Солнце превращало здания в четко очерченные силуэты, а башни и шпили — в острые зубы. Высокие дороги пересекали бреши между ними, похожие на кусочки еды, застрявшие между зубами. Первые лучи рисовали на улицах красные сердитые полосы. Свет вытягивал тени, превращая их в длинных чудовищ. Главной чертой дня была тишина. Хелис и Нелит шли по безлюдным улицам, и каждая думала о своем, подстраиваясь под быстрый шаг Анаиша. Вскоре после полудня из небесной иглы донеслись звуки десятков боевых рогов. Стражники и солдаты, которые еще оставались на окраинах, услышав этот сигнал, побежали на север. Рога трубили с перерывами до заката, уходя все дальше на север. Это немного утешало. По тем улицам, где торговцы уже не могли держать магазины закрытыми, потянулись тонкие ручейки призраков. Время ночных рынков с их лязгом, разноцветными фонарями, ржанием лошадей и музыкальной мешаниной еще не наступило. Не грохотали бронированные экипажи, не топали солдаты, бегущие за носилками. Даже нищих тут было мало, хотя, возможно, это было связано с особенностями района. А вот уличных мальчишек тут было в избытке. Живые и мертвые, грязные или слабо светящиеся, они бегали стайками по переулкам, приставая к тем немногим призракам, которые им попадались. Если кто-то ронял корзину, если у кого-то соскальзывал мешок с плеча, беспризорники слетались, чтобы украсть все, до чего могли дотянуться их загребущие лапы. Они, очевидно, без труда убегали от стражников и наемников, а так как последних здесь было мало, никто не мешал юным бродягам наслаждаться жизнью. Дважды они пытались ограбить Нелит и Хелис. В первый раз дознаватель врезал одному из них по уху. Во второй раз Нелит показала им свой меч. Третьей попытки не было. Солнце капитулировало перед землей, и горизонт стал грязно-серым. Ночь налетела с востока, накрыв мир одеялом из тьмы, которая стерла с неба все цвета. Снова затрубили рога, на этот раз ближе к небесной игле. Нелит прокляла эту огромную каменную колонну, которая запестрела фонарями. Теперь игла была ближе, чем раньше, и занимала главенствующее положение на горизонте. В сумерках Нелит могла разглядеть ее зазубренную верхушку, хотя для этого и приходилось выгнуть шею так, что она начинала болеть. «Убежище?» — неожиданно спросила Хелис. Императрица покачала головой. «Нет, идем дальше». К этому вопросу они больше не возвращались. Они шли с той же скоростью и не меняли направление, но стали более внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Тьма поглотила город. Несколько фонарщиков выползли наружу, чтобы остановить ее натиск с помощью трута и китового жира. Время от времени на пути попадались спешащие по делам призраки. Призраки, которых отправили с поручениями упрямые и жестокие хозяева. Прохожие не говорили друг другу ни слова и даже не кивали, а лишь испуганно переглядывались. Каждый человек в Араксе был островом, и каждое столкновение между людьми было опасным, словно извержение вулкана на разбросанных островах. Только один раз это правило нарушил пухлый мужчина, ехавший мимо Хелис и Нелит на сверкающем жуке. Судя по тому, с какой скоростью насекомое цокало лапами по брусчатке, мужчина спешил. Одной рукой он придерживал на голове шляпу с мягкими полями, а другой держал поводья. Увидев двух женщин, он вздохнул, выпятив красные потные губы. «Не самое подходящее время для торговли, юные девы. На вашем месте я бы повернул обратно», — посоветовал он, едва не задыхаясь. Но они не повернули и пропустили его, сопровождая безучастными взглядами. Нелит попыталась сразу забыть про него, хотя поднятая жуком пыль все еще щипала ей глаза. «Что-то его потрясло», — буркнула дознаватель. «Идем дальше», — твердо ответила Нелит. Следующий час они провели, двигаясь по извилистой улице, которая уходила чуть к западу. Нелит смотрела себе под ноги и считала шаги до тех пор, пока Хелис не коснулась ее руки. Это была именно та рука, которую отравил Слазергаст, и Нелит отдернула ее. Дознаватель указала вперед, на высокие шпили, которые теперь поблескивали от лампы свечей в окнах. Высокая дорога протянулась между двумя башнями, прежде чем свернуть в город. За ней стоял ряд факелов. Спрятав Анаиша за деревянной лавкой, Нелит и Хелис выглянули из-за стены. Факелы слегка бродили из стороны в сторону. Их держали не подставки, а руки. Когда ночной ветерок играл с язычками пламени, в темноте поблескивали доспехи и копья. «Это плохо. Они кого-то выслеживают». «Кого же, по-твоему?» — спросила Нелит. «Нам нужно спрятаться и подождать, пока они не устанут или не уйдут». Хелис послушно засуетилась и, хромая, начала заглядывать в переулки и дергать за двери. Район был плотно заселен, и двери были накрепко заперты. Когда Хелис пару раз толкнула в одну конкретную дверь, на нее закричали. Хелис двинулась дальше. «Сюда», — сказала она. Они свернули в переулок и вышли на другую улицу, где от большого рынка душ остались навесы, тихие лавки и загоны. Ни один фонарщик сюда не завернул, и навесы делали ночь еще более темной, закрывая не солнце, а звезды. «Вон туда», — сказала Хелис, указывая в темноту. Магазинчик на углу был заколочен, но довольно небрежно. Похоже, что доски у владельца закончились раньше, чем он завершил работу. Он сам виноват, что все его стены практически представляли собой арки. К доскам на всякий случай были привалены деревянные столы и табуреты. Хелис и Нелит убрали мебель с дороги и, достаточно легко оторвав доски, нырнули в темноту. Оказалось, что это кофейня. По крайней мере, так показалось Нелит. Перед уходом владелец забрал из заведения все хоть сколько-нибудь ценное. Нелит заметила темные кольца на каменных стойках, там, где еще совсем недавно стояли амфоры и котелки, в которых варился напиток. Никакой мебели внутри не было, ковров на полу тоже. Даже гобелены свернули и увезли. Несмотря на все эти усилия, горько-сладкий аромат кофе по-прежнему висел в воздухе. В одной стене был люк, за которым находился соседний магазин, в котором от ароматов жира и выпечки сразу начинало урчать в животе. Уложив трупы призрака в углу, они завели внутрь Наиша, а затем вернули доски на место, перекрыв слабый свет, который тек с рынка душ. Нелит покопалась в своем мешке, разыскивая труд. Оказалось, что он закончился, но Хелис нашла в одном из ящиков огрызок сальной свечи, такой короткий, что его решили не забирать. Нелит и Хелис устроились рядом с ним. Нелит положила меч на грязный пол, сделанный скорее из песка, чем из камня, и вздохнула, зажигая фитиль. «Когда она догорит, мы двинемся дальше», — сказала она, скорее себе, чем Хелис. Дознаватели ее слова, похоже, не убедили. «Вы уверены?» «Подождем немного, и тогда они устанут нас искать. Еще день, и мы будем на месте». «Мы не сможем вечно прятаться под этими тряпками. Вы...» «У нас нет выбора! Я отказываюсь тратить время зря!» — рявкнула Нелит. Хелис наклонила голову и явно решила прикусить язык. Нелит посмотрел на фигуру дознавателя в слабом дрожащем пламени свечи. Свеча исторгала из себя колонну темного дыма, а у ее света был цвет блевотины. Но, по крайней мере, она светила. Умолкнув, они смотрели на нее. Должно быть, целый час. Город продолжал охотиться на них. До Хелис и Нелит долетали чьи-то приказы и топот сапог, но не более того. Когда от свечи остался лишь огрызок размером с подушечку большого пальца, он начал шипеть и плеваться, и тогда Хелис снова заговорила. После долгого молчания ее шепот казался очень громким. «Мне жаль, что так вышло с Безилом. Пусть даже и недолго я его знала». «Не стоит. Мы не знаем, что с ним», — сдавленным голосом ответила Нелит. «Вы тогда не договорили про то, что будет, когда вы поработите Фаразара». «Дознаватель Хелис, ты никак мне не помогаешь, отвлекая внимание от Безила». Хелис снова наклонила голову, костяшки ее крепко сжатых кулаков побелели. «Разумеется, Ваше Величество». Нелит смотрела на свечу до тех пор, пока в ее глазах не заплясали светлые точки. Ночь была теплая, и Нелит, закутанная в тряпки, потела. Зарычав, она содрала обмотки с головы, а затем начала срывать тряпьё с плеч и рук. К свету свечи добавилось тусклое голубое сияние. От Нелит повеяло холодом. Императрица увидела, как дрожит Хелис, пытаясь смотреть ей в глаза. «Посмотри на нее, буркнула Нелит. Взгляд Хелис опустился туда, где ключицу и грудь Нелит постепенно поедали темные щупальца паров. Хелис посмотрел на сияющую левую руку Нелит с выступившими черными венами и белыми отметинами зубов. Нелит подняла тряпки, чтобы показать ребра. Кожа над ними уже начала чернеть и трескаться. Сквозь кожу проникал сапфировый свет. «Что будет, если мне удастся поработить этого ублюдка-императора?» — спросила Нелит. «Не знаю, вот что. Я произнесу речь и сдам указы, а остальное будет решать город». «Но вы станете императрицей». «Мёртвой императрицей, если эта гниль не замедлится! Будь проклят этот Слазергаст! Будь проклят этот консорциум, которому до всего есть дело!» Нелит потянулась, чтобы вытащить свечу из песчаного подсвечника, но остановилась и со вздохом сказала. «Недаром ни один призрак не правил Араксом дольше одного дня. Город этого не потерпит. Мои указы не будут стоить почти ничего». «Но кодекс горожане поддержат?» «Да брось! Ты же не настолько наивна! Я же насру на тысячелетний кодекс! И кроме того, освободив призраков, я лишусь единственной вещи, которая позволяет мне претендовать на власть, если не считать короны и трона. Когда Фаразара бросят в Никс, на этом все не закончится». Сказав это, Нелит почувствовала, что ее бремя стало втрое тяжелее. Пришел ее черед опустить голову. Она чувствовала себя совсем не как полупризрак. Ей казалось, что она наполовину состоит из свинца. Хелис засопела. «Вы не одни, Ваше Величество». «Не называй меня так». Дознаватель стукнул кулаком по бедру. «Я сказала, что вы не одни. Доказательство тому — тот факт, что я здесь. Мертвый Проктор. Джим, он бы тоже сражался за вас. Твою мать, да об этом здесь мечтает каждый призрак. Если вы подарите им свободу, то живые могут идти в жопу. Вы сами сказали, что в городе больше мертвых, чем живых. Так станьте императрицей мертвецов!» Нелит покачала головой, но Хелис не унималась. «Я, как и вы, ходила по залитым кровью улицам. Я видела угнетенных, нищих. Я видела страх во взгляде каждого туриста, который остался на улице после захода солнца. Я видела прокаженных, которые перерезают себе вены, чтобы избавиться от страданий. Кодекс — это яд. Он чума, которая разъедает и поры, и кровь, и кости. Бьюсь об заклад, что за вас встанут не только тени. Убрав кодекс, вы подарите людям надежду. Души, которые отчаялись, пойдут в бой, если подарить им хоть крупицу надежды. Вы отказываетесь от титула «Ваше Величество», но благодаря вам даже самый последний ублюдок в этом городе на миг почувствует себя императором». Нелит тщательно взвесила слова Хелис. Как бы ни хотелось ей, чтобы они рухнули и обнажили скрытую в них глупость, это были гордые, сверкающие, правдивые слова. Они напомнили ей те самые речи, которые она произносила перед полированным серебряным зеркалом всего пару месяцев назад. Ей казалось, что она победила пустыню, но причиняющий боль песок все еще сидел в ней, не под ногтями и не в волосах, а в ее голове. Она скорее выжила, чем победила, и слабость, которую Нелит обрела в пустыне, никуда не делась. Услышав слова Хелис, Нелит почувствовала себя так, словно кто-то встряхнул ее, словно сандалию, в которую набился песок. Это не вылечило ее полностью, ведь слабость — упрямая штука. Но ее бремя снова стало легче, настолько, что Нелит смогла кивнуть и снова закрыть тряпками замерзающую руку. Жар ночи не согрел ее. Она услышала, как ноет ветерок за заколоченной дверью. «На миг», — повторила она. Хелис сжала кулаки, словно вцепилась во что-то неосязаемое, и оскалилась. «Всего на миг, и тогда этот проклятый город изменится. Сторонники у вас будут, и притом много». «Убедительно, говоришь», — сказала Нелит. Вздохнув, хотя и не очень сильно, она встала. Скорчив гримасу, потянулась и снова убрала меч в ножны. «Кроме того, мне кажется, я знаю, как отвлечь их внимание», — добавила она. Нелит похлопала себя по груди, на которой висел старый кожаный мешочек с порошком. Хелис одобрительно зарычала и помогла ей приготовить Анаиша и вонючий сверток. Фаразар весь день не сказал ни слова. Возможно, это было как-то связано с тем, что они заткнули ему рот тряпками, но кто знает, может, он думал над своим поведением? Хелис и Нелит положили руки на доски, которыми была заколочена дверь, и переглянулись. Императрица попыталась улыбнуться. Это был старый жест, ржавый, словно цепи корабля, но он приносил удовольствие. «После вас, ваше величество», — сказала Нелит. Хелис улыбнулась, и, похоже, улыбаться ей тоже было непривычно. «Но спасибо». С этими словами дознаватель нырнула под доску. Просмоленный мешок, словно черное пятно, опустился ей на голову. За ним последовала рукоять кинжала. Раздался глухой звук удара, и Хелис обмякла. У преследователя Джоби уже несколько дней подряд было плохое настроение, и с каждым шагом оно ухудшалось. Внутренние районы Аракса пугали его. Он был жителем пустыни, он родился на просторах. Он был убежден, что находиться так близко к огромному множеству людей вредно для рассудка. Несмотря на то, что в городе стояла пугающая тишина, он мечтал о том, чтобы снова отправиться в дальний путь, выслеживать новых должников. Он так и сделает, как только эта сука и ее тень окажутся в клетке. Накрытый тканью Слазергаст вел Джоби по прямой на север, ориентируясь лишь на еле заметный след. Они шли день и ночь, и существо лишь изредка шипело ему, призывая слегка изменить направление. Слазергаст обладал таким чутьем, о котором гончие могли только мечтать, но ведь Аракс был городом теней, Любую гончую отвлекла бы лавка мясника. Рука Джоби дико болела от того, что ему приходилось держать Слазергаста на коротком поводке. Преследователю Джоби уже не раз приходила в голову постыдная мысль — сдаться, найти какую-нибудь ничего не подозревающую женщину и призрака и выдать их за должников. Его потрясло то, что он обдумывает подобную возможность, и это после стольких лет безупречной службы. Подобные мысли ни разу не появлялись у него, даже тогда, когда он был еще новичком. Вот насколько разозлила его эта женщина. Над его головой мяукнула одинокая чайка, парившая на том, что осталось от дневных восходящих потоков. Вздрогнув, Джоби всплеснул руками, задел рукавом шрам над глазом и тихо выругался. Он все еще вытирал кровь с брови, когда Слазергаст широко раскрыл пасть и пугающе забулькал. Он размахивал когтями, пытаясь ухватить что-то в холодном воздухе, и указывал на кривую улицу, которая уходила вбок. Джоби потянул за кожаный поводок с множеством пряжек, но Слазергаст уперся. «Туда?» Шипение. «Уверен?» Слазергаст натянул поводок, и этого ответа было достаточно. Джоби повернулся к лошади, подсокал языком, и она послушно пошла за ним. Он жалел о том, что пришлось бросить повозку, но улицы Аракса больше подходили для ног, а не для колес. Существо повело его дальше, оставляя за собой влажный след на песке. Рваный серый плащ, в который Джоби замотал его, плохо скрывал жуткий облик существа, но никто из горожан в него не вглядывался. Похоже, что в городе сейчас происходили более интересные события. Джоби заподозрил, что они как-то связаны с дымом, который днем летел из небесной иглы. Слазергаст снова ахнул, и, проследив за его взглядом, Джоби свернул на другую улицу. Через несколько минут она привела его на что-то похожее на заброшенный рынок. Рынок душ, если Джоби не ошибся. Он узнал кольца, к которым прикрепляли цепи, и загоны для непроданных теней. Дикарство, вот что это такое. Сам Джоби, если уж на чистоту, считал торговлю душами жутким занятием. Консорциум не морал руки, не занимался тем, что связано со смертью и призраками. Он давно понял, что серебро, старое доброе серебро, гораздо лучше для души. Оно тоже служило вечно, но для этого его не нужно было убивать. Слазергаст терял терпение. Он бешено извивался, водил когтями по земле, вспахивая в ней глубокие борозды. Его щупальца вылезли из-под ткани и, похоже, указывали в определенный угол. Джоби резко потянул за поводок, заставив Слазергаста придушенно захрипеть. Зарычав, существо уступило и, капая черной слюной на камни, стало ждать, пока его хозяин примет его предложение. Джоби неплохо разбирался в поведении Слазергастов и поэтому сразу понял, что его питомец почуял запах своей почти убитой жертвы. Он прищурился, заморгал, чтобы глаза отвыкли от света ламп. Свет звезд здесь был приглушен навесами и накопившимся за день дымом. У ног Джоби виднелись едва заметные голубые пятна — слюна Слазергаста. И вдруг он увидел тонкую желтую полоску света, выползавшую из-под заколоченной двери магазина в дальней части рынка. У Джоби ёкнуло сердце. Почти утраченная надежда снова расцвела. По его рассеченным, запекшимся губам поползла улыбка. «Попалась!» Джоби подполз ближе, изо всех сил не давая Слазергасту шуметь, а затем окинул взглядом магазин рядом со сложенной на улице мебелью. Джоби навострил уши. Похоже, там две женщины. Его ноздри втянули в себя запах лошади и гниющего трупа. «Вы не одна, Ваше Величество», — сказал один из приглушенных голосов. Глаза преследователя раскрылись так широко, что их уголки заныли. «Ваше Величество!» Он вспомнил путешествие по просторам. Та женщина, сидевшая в клетке, насмехалась над ним. Если подумать, то она действительно вела себя как королевская особа. «Нет, не может быть!» Голоса снова зазвучали, и он уловил обрывки разговора. «Императрица и мертвецов. Прокаженных, которые перерезают себе вены. Убрав кодекс, подарите людям надежду». Слазергаст заскулил, заглушив остальные слова, но и услышанное оказалось таким интересным. Джоби привязал Слазергаста к стоявшей рядом колонне. Его работа на сегодня закончена. Слазергаст щелкнул челюстями, но Джоби прижал палец к губам. Отойдя обратно к заколоченной двери, он снова услышал шепот. «На миг!» Джоби потянул из-за пояса просмоленный мешок и пару наручников, которые он нашел специально для этого случая. Его руки тряслись, но не от волнения, а от удовольствия. У каждой погони было три этапа — побег, поимка и доставка. Этап доставки всегда приносил наибольшее наслаждение, а сейчас он, Джоби, поймает императрицу, которая, к тому же, в долгу перед консорциумом. О, как будут довольны директора! Он прижался к доскам, сжимая в руках мешок. До него донесся стук лошадиных копыт и шарканье ног по камням. Люди, похоже, совсем устали, и это заставило Джоби ухмыльнуться. Снова голоса, и на этот раз совсем рядом. «После вас, ваше величество!» Звуки шагов, скрежет ногтей по доске. «Ну, спасибо!» Джоби накинул мешок на голову женщины и сжал ее шею в сгибе локтя. В другой руке появился нож. Им он пригрозил второй женщине, которая с криком выскочила за дверь. «Нет!» — крикнула Нелит, пытаясь выхватить из-за пояса меч. Анаиш заржал, встал на дыбы и ударом передних копыт отбросил две доски на противоположный конец рынка. Они ударились с шесты навесов, расколов тишину ночи. «Все кончено!» — завопил человек в черном. Его лицо было скрыто в густой тьме, но этот акцент Нелит узнала сразу. За его спиной сидел привязанный к колонне Слазергаст, существо тянулось к ней, не к Хелис. Она увидела, как раскрывается его светящаяся пасть, и у нее задрожали руки. «Сейчас же отпусти ее!» — приказала Нелит. Преследователь Джоби ответил далеко не сразу, поскольку был вынужден бороться с Хелис. Он ударил слишком слабо, и она уже приходила в себя. «Не шевелись!» — предупредил он Хелис, прижимая лезвие ножа к ее лицу. «И нет, госпожа, этому не бывать. Оставьте себе лошадь и тень. Свой долг консорциуму эта женщина вернет своими титулами». «Ах ты долбанный!» — Нелит осеклась. Его ответ сбил Нелит с толку, но ее уставший мозг все-таки понял, в чем дело. Он думает, что Хелис — это я. Раздался оглушительный щелчок. На запястье Хелис сомкнулись кандалы. «Это не ваше дело! Не вмешивайтесь, и тогда, возможно, вас пощадят!» Джоби потянулся к поводку и начал неуклюже отвязывать его, удерживая нож двумя пальцами. Нелит двинулась за ним, но он быстро приставил нож к горлу Хелис. «Назад! Эта женщина теперь принадлежит консорциуму!» — воскликнул он. Ржание Наиш звучало ужасно. Он все еще пытался вырваться из кофейни. Но даже несмотря на производимый им шум, Нелит была готова поклясться, что слышит лязг брони. Она чувствовала, как по ней текут капли пота. «Уходите!» — крикнула Хелис сквозь мешок. «Послушайте свою императрицу, госпожа!» Нелит прикусила губу. Она уже слышала чьи-то встревоженные голоса. «Нет!» — прошипела она. «Уходите!» — воскликнул он. В этот миг Слазергаст перегрыз свой поводок и, вырвавшись из-за колонны, скользнул прямо к Нелит. «Нету!» — в ужасе крикнул Джоби. Раскрыв рот от ужаса, Нелит смотрела на то, как приближается чудовище. Поблескивающие когти тянулись к ней, сверкающие челюсти широко распахнулись. Она бы застыла на месте, если бы на нее не закричал чей-то голос. Он проник так глубоко в ее разум, что отдавался эхом, словно оползень. «Отойди!» Нелит сделала шаг в сторону ровно в тот миг, когда Слазергаст бросился на нее. Парообразные когти сдернули ткань с ее груди, когда чудовище пролетело мимо. Если бы у него были глаза, то в них наверняка отразилось бы удивление. Слазергаст ударился о землю и зарычал. Нилит уже стояла над ним, подняв над головой меч. «Вот срань!» — воскликнул женский голос. Нилит слишком поздно услышала, как шлепают босые ноги по песку, слишком поздно увидела темную фигуру, вылетевшую из-за угла кофейни. Какая-то женщина врезалась в бок Нилит, повалив ее на землю. Нападавшая перекувырнулась и упала, но успела заметить Слазергаста, который извивался, пытаясь подняться. «Это что еще за херня?» — треснувшим голосом крикнула женщина. Нилит мгновенно вскочила, направив меч на Слазергаста. Рукоять уперлась ей в ребра. Затем она с воплем бросилась в атаку. Слазергаст завизжал и с пугающей радостью поднялся ей навстречу. Он замахнулся на нее когтями, но она успела воткнуть клинок ему в горло. Голубые челюсти вспыхнули белым, стискивая металл. Что-то, находившееся в клинке, обожгло Слазергаста, оказало ему сопротивление, и Слазергаст изогнулся от боли. Нилит тем временем прилагала все усилия, чтобы уворачиваться от его когтей. Чьи-то руки обхватили Нилит, потащили назад и снова повалили на землю. Меч остался с ней, он упорно лип к ее ладоням. Слазергаст продолжал извиваться и то щелкал челюстями, то извергал из себя черную кровь. Его щупальца застыли от боли. Он попытался впиться зубами в сапог Нилит, но она откатилась в сторону. Женщина рядом с ней вскрикнула и отдернула ногу. Меч снова нашел Слазергаста и на этот раз нанес рубящий удар по шее. Клинок полностью разрубил бледную плоть и мягкие кости, и Слазергаст, разрубленный на две части, осел на землю, время от времени содрогаясь. За спиной Нилит раздался приглушенный яростный вопль. Она развернулась и увидела Джоби, который исчезал за деревянным помостом. Хелис все еще была у него в руках, она сопротивлялась ровно настолько, чтобы не дать ему опомниться. Нилит была готова броситься вслед за ними, но заставила себя остановиться. Женщина, налетевшая на Нилит, все еще лежала на земле, прижимая колени к груди. Она указала на тело Слазергаста, из которого текла черная кровь и желтая желчь. «Не, серьезно, что это за херня?» — спросила она, задыхаясь. Нилит впервые разглядела в темноте дешевую кожаную одежду охранника и короткие темные волосы, подстриженные в аркийском стиле. Она поднесла меч к горлу женщины, не давая ей подняться. «Не дергайся, а то прикончу», — буркнула Нилит. «Из-за тебя меня чуть не убили. Ты кто?» Несмотря на предостережение, охранница сдвинулась в сторону. Похоже, она была готова в любую секунду броситься на утёк. «Замри!» — крикнула Нилит. Нилит собиралась ударить женщину клинком плашмя, но ее, похоже, подвели глаза. Из тела охранницы потянулись голубые пары, словно ее душа убегала слишком быстро, забыв про тело. За ней появился призрак мужчины с перерезанным горлом. Его лицо перекосилось от натуги, и его пары все еще тянулись вслед за ним. Вспыхнул белый свет, и человек, зарычав, выкатился из тела женщины и растянулся на песке. Охранница, совершенно ошеломленная произошедшим, крутила головой из стороны в сторону. Нилит не могла в чем-то ее упрекнуть. Она сама все еще пыталась удержать глаза, лезущие на лоб. А призрак тем временем встал на ноги и побежал. Она только собралась силами, чтобы крикнуть, но ее опередили. Это был голос мужчины, бесплотный, и он доносился с ее бедра. «Келтро!» — крикнул он. Призрак оступился и бросил взгляд через плечо. Потрясённая Нилит поспешно бросила меч на землю. «Келтро, базальт!» — снова крикнул меч. Нести тело было тяжело, даже если нужно пройти несколько шагов, не говоря уже о четырех улицах. Преследователь Джоби швырнул Хелис в повозку, проклиная ее на неизвестном ей наречии. Просмоленный мешок на ее голове жутко вонял, но она терпела. Ради Нилит. Это позволит ей выиграть время, до тех пор, пока Джоби не осознает свою тупость. Хелис слышала, как он что-то бубнит, оплакивая то мерзкое существо. Судя по скрежету зубов и вою, это существо умирало. «Вот и прекрасно», — подумала Хелис. Но в этой суматохе она расслышала еще один, незнакомый ей голос, то ли мужской, то ли женский. Унять беспокойство было нелегко, но Хелис надеялась, что императрица сможет за себя постоять. «Думали, что сможете от меня убежать?» Но теперь мы снова вместе. Я ж сказал, за все годы службы я ни разу не упустил свою цель», — похвастался преследователь. Звякнули уздечкой поводья. «Это невероятно интересный поворот событий, Ваше Величество. Благодаря вам я стану очень важным человеком». Хелис усмехнулась, чем заставила Джобби насторожиться. «Валяй, преследователь Джобби, тащи меня в свой консорциум. Хочу посмотреть на вас всех, прежде чем свершить над вами правосудие». Она надеялась, что ее слова прозвучали достаточно высокомерно и необычно. Императрица говорила на имперском диалекте с акцентом жителей Красса, но мешковина заглушила голос Хелис настолько, что Джобби не заподозрил обмана. Возможно, она играет роль, но ведь она хочет добиться именно правосудия. «Ваша королевская кровь уже ничего не значит, ведь ее отравил мой Слозергаст». Последнее слово он произнес сдавленным голосом. «Интересно, как скоро он заберет вас?» Джобби залез в повозку. Хелис почувствовала его руки на своей шее и сбросила их, благодаря судьбу за то, что на ней так много тряпок. Он фыркнул. «Ну, значит, я должен действовать быстро, да?» Усмехнувшись, Джобби надел на голову Хелис мешок, связал ей руки веревкой и уложил в повозку. Хелис тоже надеялась, что путешествие скоро закончится. Ей совсем не хотелось поджариться в лучах утреннего солнца.